الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Продолжим милостью и с помощью Всевышнего Аллаха наши уроки. И мы дошли аль-фасл ас-салис, до третьей главы, которая является, называется Таухид ас-мау ва-сифат. То есть мы прошли Таухид ар-рубубия, единобожие, основанное на признании Аллаха как единого и единственного Создателя, Творца Всего Сущего, признание Аллаха джалла ва-аля как того, кто дает своим творением пропитание, риск, каждому то, что предопределено, каждому из своих рабов, и признание того, что Аллах является джалла ва-аля управляющим делами своих творений. Это что касается Таухид ар-рубубия. Мы также прошли, аль-хамдулиллах, Таухид ар-улухия, то есть единобожие, основанное на признании Аллаха джалла ва-аля как единого и единственного достойного поклонения. И мы разбирали, что слова свидетельства единобожия «Ля иляха илляллах» означает «Ля маабуду би хаккин илляллах». То есть нет никого и ничего достойного поклонения воистину или поистине, кроме единого и единственного Аллаха, субхану та'аля. Это Таухид ар-рухия. И мы дошли, милостью Аллаха, до третьего вида Таухида, до третьего вида единобожия, который называется Таухид ар-асма ва ас-сифат. То есть единобожие Аллаха, основанное на правильном, на признании и правильном понимании и усвоении всех его имен и всех его качеств. Джалла ва аля. Асма Аллаха Та'аля ва сифатуху мин аль-гайби аллази ла яърифуху аль-инсану аля ваджхи ат-тафсили илля би тариқи ас-сам'и. Говорит автор. Имена Всевышнего Аллаха и его качества, то есть прекраснейшие имена Аллаха Джалла ва аля и совершеннейшие качества его, то есть Аллаха, они являются из сокровенных знаний. Из серии сокровенных знаний, о которых не знает человек подробно. То есть Аллах, человек не знает детально о них, не знает подробно о них. Только лишь, кроме как, путем того, что он слышит и верует в них. То есть человек, мумин, верующий, муахид, единобожник, узнает о них, слышит о них, об именах или о каждом имени Аллаха или качестве, и он обязан уверовать. Но так, чтобы он разбирал его детально, подробно, и тем более подходил к именам Аллаха и качествам Аллаха с точки зрения и с позиции детального разбора, который можно применить к мирским каким-то вещам, этого делать нельзя. Потому что Аллах человеческим разумом, человеческим мышлением, сотворенным, не познаваем. Только лишь в рамках того, что Аллах нам дал те знания о себе, и эти знания мы должны принимать, верить в них, без тени сомнения, твердо. Мы должны верить в них. И не должны выходить за рамки того, что Аллах нам предписал в этом виде таухида, то есть в этом виде единобожия. То есть если мы, если кто-то, не мы, а кто-то, начинает философствовать, начинает позволять своему разуму вникать вот в этот вид таухида, то есть в таухид асма ва сифат, имен и качеств Аллаха, то он отходит от истины. Здесь уже начинается подход философов. Помните, я вам говорил на предыдущих уроках, что ашариты, матуриды, мутазилиты, джахмиты и так далее, они позволили, почему они стали заблудшими партиями? Они позволили себе подходить к именам и качествам Аллаха, как это когда-то делали греческие философы. Платон, Аристотель и так далее. То есть они взяли какие-то основы из греческой философии, куфрской, многобожеской философии. И у них, как результат, акль стал опережать накль. То есть их разум стал опережать незыблемые доказательства Корана и достоверные хадисы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Они стали подходить именно вот этим путем, неправильным. И, конечно же, стали заблудшими. Значит, имена и качества Аллаха – это из сокровенных знаний, которые человек как творение Аллаха, не может, не в состоянии подробно и детально их, значит, познать, кроме как «илля битарик иссам'и», «битарик иссам'и», то есть, кроме как путем того, что он услышал и уверовал в них. «Лианна аль-башара ла юхитуна биллахи та'аля ильман», потому что человек не охватывает Аллаха в целом и не охватывает ни одно его имен и ни одно его качеств полным охватыванием. То есть он невозможно охватил знания Аллах своим знанием. А знание человека тоже творение, тоже сотворено Аллахом. Так, а человек есть творение Аллаха. И поэтому знанием он невозможно, чтобы человек познал Аллаха. Кама каля тааля, как Аллах сказал, «Валя юхитуна бихи ильма». То есть не охватывает Аллаха ничего знанием. «Валькаляму фи сифати фаруун аналькалям фи дати». И речь, которая ведется или будет вестись в отношении качеств Аллаха, это является ответвлением речи, которая ведется о божественной сущности Аллаха. То есть качество Аллаха это как бы фара, это ветви основного знания, то есть знания об Аллахе в целом. فلا يمكن للعقل البشري أن يستقل بالنظر في أسماء الله وصفاته ومعرفتها على التفصيل إثباتا ونفيا. ومن فعل شيئا من ذلك فقد أخطأ ومال عن الصراط المستقيم. Автор говорит, что невозможно, чтобы человеческий разум, самостоятельно познал, взирая на имена Аллаха и на качество Его, и чтобы он познал эти имена и качества Аллаха подробно, детально, итбатану нафьян, то есть утверждением и отрицанием. Утверждением всего того, что достойно, чего достоин Аллах своим величием, и отрицанием того, что, чего Аллах не достоин. Из серии слабостей, недостатков и так далее, и так далее. Аллах достоин всего, что касается совершенства. То есть любое имя и любое качество Аллаха, это есть само совершенство. Слух Аллаха совершенство. То есть Аллах обладает слухом совершенным образом. Видение Аллаха совершенным образом обладает. И так далее. Любое имя или любое качество, это является в нем, основа является совершенство. وَمَنْ فَعَلَيْ А кто, если кто-либо, говорит автор, сделает, то есть попытается своим человеческим разумом, в кавычках, познать Аллаха, исходя из того, что он вот разбирает какое-то имя или какое-то качество и постарается, если он попытается даже познать Аллаха, отходя, нарушая границы, которые Аллах положил, установил для познания его имен и качеств, то этот человек является уклонившимся ани сирата мустаким, от истинного пути, от правильного пути. Фаяджу аля аль-абди ан якифа инда аль-калами ллахи ва калами расулихи саллаллаху алейхи ва саллям. فيؤمن بجميع ما ثبت في النصوص الشرعية من أسماء الله وصفاته. И поэтому каждый верующий, каждый раб Аллаха, единобожник, он обязан أن يقف عند كلام الله وكلام رسوله. Когда слышит речь Аллаха, когда слышит речь посланника Аллаха, то есть достоверный хадис, он обязан делать أن يقف, то есть стоять, услышать и уверовать в это. И не философствовать. Не начинать философские прения какие-то. Тем самым, отходя, пусть Аллах нас спасет от этого, от тавхида, от единобожия, от истины. Ни в коем случае нельзя этого делать. И он обязан, он обязан веровать во все то, по отношению к чему пришли неоспоримые, твердые доказательства из Корана, из достоверных хадисов посланника Аллаха. Это что касается имен Аллаха и качеств его. То есть здесь нужна вера прежде всего. И он обязан также отрицать от Аллаха то, что сам Аллах отрицает от своего нафса, от своей божественной сущности, и то, что отрицал посланник Аллаха. То есть в смысле исбата, утверждения, единобожник обязан утверждать то, что Аллах утвердил и утверждает за собой, джалла ва аля, и то, что утверждал и утверждает посланник Аллаха и достоверных хадисов. И также обязан мусульманин, верующий, единобожник, он должен отрицать то, что Аллах отрицает, и то, что отрицает посланник Аллаха, салям, от Аллаха. И всего того, что касается имен и качества Аллаха. وَقَدْ دَلَّتْ النُّصُوصُ شَرْعِيَّةُ الْكَثِيرَةُ عَلَى إِثْبَاتِ صِفَاتِ الْكَمَالِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيلِ فَيَجِبُ إِثْبَاتُهَا لَهُ تَعَالَى عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِجَلَالِهِ. Очень много доказательств Корана пришло, очень много аятов в Коране и достоверных хадисов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям пришло, как доказательства, как нусусы, утверждающие качество совершенства за Аллахом. Утверждающие على إثبات صفات الكمال لله تعالى, утверждающие качество совершенства за Всевышним Аллахом. То есть все качества Аллаха есть совершенные. Они идут как совершенные и имена и качества, как совершенные имена и качества. Аля учит то в силе, то есть путем детальным, детальным, подробным путем. Пришли доказательства Корана из достоверных хадисов посланника Аллаха, саллям, утверждающие качество Аллаха как качество совершенства. И поэтому, раз пришли эти доказательства, фаяджибу исбату галаву та'аля аля л-ваджхи аллайка джиби джалалихи. Поэтому мы, нам остается только то, чтобы мы утверждали за Аллахом все эти качества и имена достойному величия. То есть путем, который достойно его величия. Всякое имя и всякое качество, есть качество и имя совершенства, и оно достойно величия Аллаха. И здесь мы не спрашиваем, мы не задаемся вопросом, как или какой. Ибо когда к имаму Малику, рахимуллах, пришел один араб и спросил, о имам Малик, как Аллах вознесся и утвердился на троне? Вознесся и утвердился на троне. Имея в виду, что Аллах, джалла ва'аля, ясным языком указал, что Он, субхану ва'та'аля, утвердился, вознесся над всеми своими творениями и над троном, над аршем, и над всеми своими творениями. А заблудшие уже стали переводить слово аят Кур'ана, сифат Аллаха, истива, словом исти'ля, заменив одну букву и, конечно, заменив в целом, в корне изменив смысл аята. То есть там у них получается, что Аллах не вознес и не утвердился, а Аллах овладел троном. Аллах овладел троном. И им задавали вопросы, а до создания трона, что Аллах не владел им, что ли? Есть овладевание, они, как они говорят, что он овладел, а не утвердился, и они доказывают, что если позволить именно вот так вот трактовать, субханаллах, как они говорят, этот аят, что если он утвердился или вознесся, то, значит, мы уподобляем Аллаха творением его. Почему Всевышний Аллах, кроме того, что он нам дал знания в Коране своем, субханаллах та'аля, то, что он утвердился и вознесся, и утвердился, почему Аллах более этого не объяснил нам, этот свой сифат? Почему посланник Аллаха Сурасов не объяснил? Почему у нее не возникало вопросов в этом плане у сахабов в течение 3 веков? Всем было предельно все ясно. Аллах утвердился, вознесся, утвердился, значит мы должны верить. И не задаваться вопросом, как? И мы ни в коем случае не должны подавлять трон Аллаха или престол Аллаха трону, сотворенным Аллахом и престолу. То есть мы не знаем о том, какой трон, кроме того, что Аллах нам дал знание, что трон, то есть арш, творение Аллаха из нура, из света, величайших размеров, великих размеров, больших размеров. И в хадисе пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объясняет, что сравнивать, там идет сравнение между престолом и троном. Это как кольцо, брошенное в бескрайнюю, в кавычках, пустыню или в море. Если сопоставить размеры пустыни, огромной пустыни и колечко, может человек как-то представить себе разницу? Вот настолько великих размеров трон. И мы не уподобляем трон, хоть мы и переводятся как трон, как арш, но мы не уподобляем его творением Аллаха. Мы не говорим, что трон такой-то, такой-то, потому что у нас нет знания, более того, что Аллах нам дал и знания. И также утверждение Аллаха мы не уподобляем утверждению творением его. И Малик, имам Малик, рахимуллах, ответил, что утверждение известно, истива известен. Как известен? Откуда известен? Из Корана. Каким путем известен? Тем, что Аллах нам дал это знание. Это известно. Не более того, что мы читаем из Корана, из тафсиров, и из пояснений великих ученых этой уммы. Те, кто на истинном пути. Я подчеркиваю, а не те, кто заменяет, значит, слово истива истиля и заменяет сифат Аллаха, которых Аллах сам же джалла ва'аля указал в Коране, что он обладает руками. Эти заблудшие говорят, что это не рука имеется в виду, а кудра, что Аллах не нисходит каждую ночь, когда остается последняя, во время последней третьей ночи, называемом Киямуль-Лейль, или когда совершается тахаджуд, намаз тахаджуда, до рассвета. Указано в хадисе ясно, что Аллах сам нисходит, и мы не уподобляем нисхождение Аллаха на нисхождение творения его. Ни в коем случае. Ляйса камитлихи шайун, ва хуа самиуль басир. Нет ничего подобного Аллаху, и он слышащий, видящий. Все, что касается Аллаха, бесподобно. Ибо Аллах в целом сам бесподобен. Он не похож ни на кого, ни на что. И никто и ничто не похож на Аллаха. Значит, мусульманин обязан утверждать все, что касается имен и качеств Аллаха, путем достойным его, جل وعلا, величия. كما دلت النصوص ايضا على نفي صفات النقص عنه تعالى. Также, если доказательства доказывают нам, мы перед нами доказательства, что мы обязаны утверждать все имена и качества, как имена и качества совершенства, также мы должны отрицать за Аллахом. Мы должны отрицать все качества, не соответствующие величию. То есть качество слабости, качество несовершенства. Мы должны отметать от Аллаха. فَيَجِبُ نَفْيُهَا عَنْهُ وَإِذْبَادُ كَمَالِ ضِدِّهَا لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالِ. И мы обязаны отрицать все, что Аллаха недостойно, и утверждать то, что Аллаха достойно. И это утверждение мы ставим как обратную сторону слабой стороны, то есть несовершенства. Обратная сторона того качества, где есть несовершенство, обратная полная сторона, она достойна Аллаха. То есть, какая обратная сторона несовершенства? Совершенство. Все, что по ту сторону от любого качества, где есть слабость и несовершенство, мы должны утверждать как качество имя, совершенство и величие Аллаха. وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الْوَاجِبُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ. И это, если в целом говорить, является необходимым, является основой в этом виде тавхида, в этом виде единобожия, касающейся имен и качеств Всевышнего Аллаха, جَلَّ وَعَلَى. وَسَأَتَكَلَّمُ عَلَى هَذَا التَّوْحِيدِ تَوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَصِفَاتِ بِشَيْءٍ مِنْ اخْتِصَارِ فِي الْمَبَاحِثِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ. И автор говорит, что я буду объяснять, буду говорить об этом виде тавхида, то есть о тавхиде асмау ва сифат, коротко, кратко, в следующих четырех подпунктах. Аль-мабахату ал-аввалу тариқу ахли суннати фи асмаи ллахи ва сифатихи. Первый подпункт этой основной темы, или первый пункт этой темы, путь ахли сунна валь джамаа, какой путь выбрали ахли сунна валь джамаа в именах и в качестве, касающихся имен и качества Аллаха. Каким путем следует ученые истинного пути, то есть те изначально, сам посланник Аллаха, салям, его сахабы, таби, тавабу, табиин, и все те до судного дня, кто следует их пути, каким путем они следуют, и мы, иншаллах, касающиеся понимания имен и качества Аллаха. Тариқу ахли сунна валь джамаа фи асмаи ллахи ва сифатихи йумкину талхисуха фи саласи умурин раисатин хия. Этот путь можно укоротить, кратко объяснить в трех следующих вещах, главных в трех особенностях. Первое, аль-аввалу тариқу дахум фи ицбати, то есть путь ахли сунна валь джамаа в утверждении имен и качеств. То есть тот путь, который заняли, утверждая за Аллахом имена и качества. Ва ицбату ма атбатаху Аллаху ли нафсихи фи китабихи. Самое главное, касающее утверждения или подтверждения, это утверждение всего того, что сам Аллах утвердил за собой в Коране. Что Аллах и как Аллах утверждает, также мы должны, не выходя ни влево, ни вправо за рамки, также мы должны утверждать и доказывать. Или как это делал посланник Аллаха. То есть как это Аллах утверждает за собой имена и качества в Коране, и как это делал посланник Аллаха, то есть как мы слышим из достоверных хадисов пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Мин гайри тахрифин. Внимание, братья. В этом виде тавхида, я и раньше вам говорил, четыре вещи являются куфром. Четыре вещи являются нарушением этого вида тавхида, тавхида в целом. Мин гайри тахрифин. Без искажения истинного смысла хоть одного имени и хоть одного качества Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Мин гайри тахрифин, без искажения. Ва ля таатилин, без отрицания хоть одного имени и хоть одного качества. Ва мин гайри такйифин, без придания образа хоть одному имени или хоть одному качеству. То есть образа сотворенного Аллаха. Ва ля тамсилин, и без уподобления. и без уподобления. То есть тахриф, таатиль, такиев и тамсиль запретны в целом в тавхиде, в единобожии, в акиде, и запретны конкретно в этом виде тавхида. То есть в единобожии, основанном правильном признании и вере в имена и качества Аллаха. فيؤمنون بأن جميع ما ثبت في النصوص الشرعية من صفات الله تعالى أنها صفات حقيقية تليق بجلال الله تعالى. Это очень сейчас важно то, что я вам переведу. Значит, Ахли Сунна валь Джамаа веруют твердой верой во все то, что Аллах утвердил, и во все то, что пришло до нас, дошло до нас и пришло к нам из шариатом узаконенных доказательств. То есть из нусусу шариа, из Кур'ана, из достоверной сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Все того, то есть мы должны веровать, и Ахли Сунна валь Джамаа веруют во все имена и качества Аллаха. Как они веруют? На чем основана их вера? Аннаха сифату хакиятун, что все качества Аллаха являются правдивыми, истинными, настоящими качествами, которые достойны и соответствуют величию Аллаха. Каждое качество и все качества в целом, они соответствуют величию Аллаха. وَأَنَّهَا لَا تُمَثِلُ صِفَاتِ الْمَخْلُقِينَ. И это очень важно. И то, что качества Аллаха не подобны качествам творения Аллаха. Ни в каком смысле, ни с какой стороны. Хоть мы читаем в Коране, что Аллах обладает слухом, но слух бесподобен. Слух Аллаха не похож на слух творения. Если мы читаем, и мы читаем, что у Аллаха есть руки, руки не похожи. Что у Аллаха есть глаза, а глаза не похожи. Что Аллах обладает ликом божественным, лик тоже не похож. Ни одно из действий или качества Аллаха не похоже на действие и качество творения Его. وَيُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ بِجَمِيعَ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الثَّابِتَةِ فِي النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ. А также Ахли Сунна валь Джамаа веруют твердой верой во все имена Аллаха, которые имеют место быть или доказаны, утверждены в шариатских доказательствах. То есть в аятах всех Кур'ана и в достоверных хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ كُلَّ اسْمٍ يَتَضَمَّنُ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى. И также они веруют, то есть Ахли Сунна валь Джамаа и мы, что каждое имя Аллаха включает в себя качество Аллаха. То есть в имени Аллаха внедрено, есть внутри качество Аллаха. Например, Фасмул Аль-Азиз. Имя Аллаха Аль-Азиз. Есть такое имя. Это имя Аллаха Джалла ва Аля Аль-Азиз. Это заммана усифат Аль-Иззат Иллаха Та'аля. Оно включает в себя превосходство Аллаха, величие Аллаха. Фасмул Аль-Кави. Или, например, имя Аллаха Аль-Кави, то есть обладающий силой. И тогда мы носим под Аль-Кувати Лаху Субханаху. Также включает в себя то, что Аллах обладает качеством силы. Вахагада вакиду расмаат. И также таким же образом нужно рассматривать другие имена Аллаха. Вакуллю ма тавад лиллахи тааля мин ас-сифати фахия сифату камалин а юхман алейха. Каждая из того, всякое из того, что указано и доказано за Всевышнего Аллаха, из качеств Его, является качеством совершенства, которым восхваляется Аллах. وَيُسْنَا بِهَا عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِيهَا نَقْسٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. И нет ни в одном из качеств Аллаха никакого, даже малейшего процента слабости или несовершенства. То есть нахса, слабости, совершенства нет ни в одном из качеств, ни в одном из имен Аллаха. بَلْيَ ثَابِتَنُ لَهُ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهٍ. Наоборот, все имена и все качества, они за Аллахом утверждены путем совершенства. Самым совершеннейшим путем. Остальный пункт и вторая вещь, которая отличает подход Ахли Сунна валь Джамаа в этом виде тавхида, то есть в именах качества Аллаха, тариқатухум фин-нафи, то есть путь Ахли Сунна валь Джамаа в отрицании. Первым мы прочитали их путь в утверждении. Теперь мы проходим путь, какой путь заняли Ахли Сунна валь Джамаа в отрицании. И этот путь нафью ма нафаху Аллаху ан нафсихи фи китабихи, отрицание всего того, что сам Аллах в Коране отрицает от себя. Ау аля лисан расулихи, или хадисами достоверно хадис пророка Мухаммада, или то, что отрицал посланник Аллаха Саллаллаху алейхи ва саллям, и мы обязаны отрицать. Мин сифати нафси, из качеств несовершенства, из качеств слабости. Ма атикадихим субуди камали дидди сифати манфия да анху джалла ва аля. С одновременно с убеждением утверждение совершеннейшего качества, которое обратно, то есть не соответствует качеству слабости. Если мы качество слабости отрицаем, то за каждым качеством слабости есть качество совершенства. И здесь, иншаллах, сейчас объяснит автор. Ида табайна хада фамимма нафаллаху ан нафсихи. Если все это стало ясным, значит, мы должны признать, что то, что Всевышний Аллах отрицает от себя, например, от своей божественной сущности, Аллах отрицает аль-дульм. То, что Аллах является притеснителем. Аль-дульм является качеством, не соответствующим величию Аллаха. Аль-дульм является несоответствующим величию Аллаха. Валь-мурад бихи интифау аль-дульма ан лиллахи маа субути камали диддихи лаху тааля. И в этом плане мы должны отрицать это качество за Всевышним Аллахом, потому что оно не соответствует совершенству его. И должны утверждать его обратную сторону. Обратную сторону этого качества, то есть качество дульма. Вау аль-адлю. А что является обратной стороной? Аль-адлю, справедливость. То есть Аллах не является несправедливым, а наоборот является справедливым. И, например, Аллах отрицает от своего нафса, от своей божественной сущности, усталость, утомленность. Аллах отрицает. То есть это усталость. И в этом плане, в этом вопросе мы также отрицаем усталость от Аллаха, потому что сам Аллах отрицает это с утверждением обратной стороны совершенного качества. То есть обратной стороны качества усталость и совершенном виде. Вавалькувот – это сила. Аллах не обладает усталостью, он обладает, наоборот, обратной стороной усталости – силой. Вагагада бакиду мэна фаху Аллаху та'аля ан нафси. И все остальные качества мы должны рассматривать в этом аспекте, в этом ракурсе. То есть должны признавать то, что до нас дошло из неоспоримых, твердых доказательств Корана и достоверных хадисов посланника Аллаха Саллаллаху алейхи ва саллям в плане утверждения, и должны отрицать все то, что Аллах сам отрицает от себя, джалла ва аля, и то, что отрицает от Аллаха, посланника Аллаха Саллаллаху алейхи ва саллям, с утверждением обратной стороны совершенства, как совершеннейшего качества. Остались у третий подход Ахлу Сунна валь Джамаа. Тариқатухум фима лам йурид нафьюху ва ла исбату мимма таназаъа ан-насу фихи. Это их подход в том, что по отношению к чему не пришло ни отрицание, ни утверждение, но по отношению к чему люди стали спорить, стали разногласить. Нету твердого ни отрицания, ни утверждения, но среди людей, вот, по причине того, что они начали философствовать, стали спорить. Например, кальджисми, как тело, то есть тело Аллаха, вальхайизи, или пространство, объем, который Аллах якобы занимает, стали говорить. То есть Аллах не имеет границ. Если переводить или утверждать, что Аллах утвердился, значит, мы утверждаем его границы. Ла хаула ва ла кувата илля биллах. Это уже вывод, который люди сами стали делать, отойдя от истинной акиды. Неужели Аллах не знал этого? Неужели посланник Аллаха не знал этого? Неужели сахабы не спросили у посланника Аллаха, если бы у них возникло бы какое-то непонимание в этом плане? Или, например, уль-джихати унахвидалика, или сторона, левая сторона, правая сторона. Стали люди сами уже придумывать и отходить от истинного пути. Фатариқатухум фии ат-таваккуф филлафдихи. И путь Ахлу Сунна валь Джамаа в этом вопросе, это когда удерживается Ахлу Сунна валь Джамаа от разного рода споров и философствований, и размышлений. То есть они, и мы, иншаллах, читаем в Коране все то, что касается описания Аллахом его нафса, то есть его божественной сущности, и читаем хадисы, где объясняются также качества имена Аллаха, и мы признаем, принимаем, без вопроса, как, или почему, или какой. Фаля юспитунаху валя янфунаху. То есть Ахлю Сунна Джамаа и не отрицают, и не утверждают эти, вот эти вот аспекты. Лиадами урудихи. Почему? Потому что нету доказательства. Нету доказательства ни для отрицания, ни для утверждения. Ва амма маанаху. А что касается смысла перевода аятов и хадисов, фестафшилуна ангу, то Ахлю Сунна Джамаа отделяют маана, то есть отделяют смысл от лафса. فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ بَاطِلٌ يُنَزِّهُ اللَّهُ عَنْهُ رَدُّهُ. То есть, если кто-то хочет батиль, неправильный подход, не истину, то Ахлю Сунна Джамаа, если кто-то желает батиль, то есть неправильный подход, который не запрещает истину, то Ахлю Сунна Джамаа отвергают это. А если кто-то желает истину, которая соответствует величию Аллаха, то они признают это. То есть, если коротко сказать, в любом вопросе, касающемся имен и качества Аллаха, нужно исходить из доказательств. Если кто-то скажет, Аллах не обладает джисмом, то есть телом. Аллах обладает датом, этот дат является дату ляхи, то есть божественной сущностью. А тело, если кто-то имеет в виду тело, как нечто, продукт сотворенное, субхан Аллах, конечно же нет. Аллах обладает датом, сущностью, которая является божественной сущностью, непознаваемой людьми или человеком. И мы не должны ни в коем случае подавлять сущность Аллаха, сущности Его творения. وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ هُنَا أَنَّ أَهْلَ سُنَّةِ الْجَمَاعَةِ مِنَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ بَعْدِهِمْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ جَمِيعَ صِفَاتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الثَّابِتَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ صِفَاتٌ حَقِيقِيَّةٌ لَا مَجَازِيَّةٌ. И это вот сейчас вот то, что я переведу вам очень главное, очень важное. И из того, что нужно обратить внимание, вот на это, то, что Ахлю Сунна валь-Джамаа из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и из тех, кто был после них, из табиев, тавау, табиин, из тех, кто следует их пути до судного дня, веруют в то, что все качества Аллаха, которые утверждены в Коране и достоверными хадисами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, являются сифатун хакикиятун, настоящими истинными сифатами. То есть настоящими истинными качествами Аллаха. Ля маджазиятун, который не является маджази. То есть предполагаемыми. Всякое качество и все качества в целом, они являются хакакия. Настоящими истинными, не предполагаемыми. Не теми, где можно там иметь в виду что-то. Однозначно они все хакакия. Фахум яатакидун анна дахир аль... متبادر من اللفظ الصفة معنى حقا يليق بجلاله تعالى. И Ахлю Сунна Джамаа убеждены в то, что мы читаем, то, что является вот на поверхности, дохир, исходящий из лафса, из слова, самого качества. Вот мы читаем какое-то качество. И мы видим то, что оно, мы знаем перевод этого качества и видим, что оно означает то-то. И это означает, что это качество несет в себе истинный смысл. Если Аллах говорит, что он, что у Аллаха есть руки, воистину есть руки у Аллаха. Если мы читаем в хадисах достоверно, что обе руки правые, воистину все правые, обе руки правые. Если мы читаем, что Аллах обладает речью, это сифат, это качество Аллаха тоже истинное. Он обладает речью. Аллах обладает джалла ва аля слухом. Аллах обладает видением. Аллах не спускается и поднимается. То есть лафз, само слово, перевод его хакики. И мы ни в коем случае не позволяем толковать, как это делают заблудшие. Но и не уподобляем в то же время, самое главное, не уподобляем ни одно из качеств, ни одно из имени качествам и именам творения его. Значит, в каждом сифате есть лафз, котором кроется, в котором внутри истинный смысл, истинный перевод, ялику би джалали тааля, соответствующий величию Аллаха. Фаитлитуна аль-маана аллази ядулла алейхи лафзу ас-сифати аль-вариди фил китаби ва ас-сунна. И ахлу ас-сунна валь-джамаа утверждают тот смысл, который указывает, на который указывает тот лафз, то есть то слово, качество или имени, которое пришло в Коране или в Сунне Посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Фамасалан, например, автор объясняет теперь: юсбитуна или юсбитуна аль-маана аллази ядулла алейхи лафзу ас-изза. Ахлу ас-сунна валь-джамаа утверждают смысл, качество аль-изза. Фи каулиллахи тааля, сабаха Аллах, валиллахи аль-иззату. То есть Аллах обладает величием, иззой, превосходством. Ва хаза аль-маана хуа аль-кудрату валь-гальба. И изза имеется в виду как качество, что Аллах обладает всемогуществом и обладает победой и одерживает верх над всем и над всеми. Ва кадалика таджу юсаббитуна аль-маана аллази ядулла алейхи лафзу истава. Или, например, Ахлу Сунна валь Джамаа, переводя качество Аллаха в слове «истава», то есть утвердился, возвысился на всем святом, утвердился утверждением, подобающим величию, Ахлу Сунна валь Джамаа также утверждает, что если Аллах, коль Аллах описал себя вознесшимся и утвердившимся, значит, и мы обязаны принимать это, этот лафз, этот маана. В словах Аллаха «ар-рахману», «Аля арши става», «Всемилость и милосердный Аллах», возвысился и утвердился над аршем. «Уад аль-маана хуа аль-улюву валь-истикрар». И слово, то есть сифат Аллаха, как слово «истава», имеется в виду, то есть его перевод, «аль-улю», высота, высший предел и устойчивость. Высший предел и устойчивость. «Камаа сияти баяну аинда аль-калами аля сифат листива». Затем придет, когда мы будем разбирать именно этот сифат, это качество, то есть утверждение, возвышение, мы еще, автор говорит, коснемся этой темы, иншаллаху тааля. Вахагада бакиету сифати. Также такой же подход ко всем остальным качествам Аллаха, джалла ва аля. Лианна Аллаха тааля хатаба ибадаху фи китаби билисанин арабийин мубин. Все это потому, что Всевышний Аллах, джалла ва аля, обращается к своим рабам в своей книге, в Коране, «Билисанин арабийин мубин» на ясном арабском языке. На ясном арабском языке, как сказано, что Аллах ниспослал Коран на ясном арабском языке. «Ваннабия салаллаху хатаба умматаху биальфадин арабийин шариха». И посланник Аллаха салаллаху также обращается в своих хадисах достоверных к своей умме, к своей общине ясными арабскими словами. Не какими-то там непонятными и непонятной речью, а ясными арабскими словами. فواجب إثبات المعنى الحقيقي الذي يدل عليه اللفظ الوارد في القرآن أو السنة في لغة العرب. Поэтому мы обязаны утверждать тот смысл, настоящий истинный смысл, на который указывает само слово, сам лафз, само слово, качество или имени, которое пришло в Коране или в Сунне ясным арабским языком. وهذا هو مقتضى الإيمان بهما ومقتضى الانقياد لما جاء فيهم. И все это является смыслом веры в имена и в качества, которые несет за собой, то есть обязывает подчиняться всему тому, о чем говорит Аллах через свои имена или свои качества. جل وعلا. Здесь иншаллах остановимся и продолжим. На следующих наших уроках. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.